Глава 47. Черная кровь ритмично вырывалась из огромной раны на теле симбионта, но тот, казалось, даже не обращал на это особого внимания, глядя то на распластавшиеся вокруг людские тела, то на почти скрывшегося из виду человека-слабосилка, полагающего, что ему удастся спастись. Очень наивно, всего 150 метров, и он окажется прямо посреди ловушки, из которой уже не выберется. Давор мог бы убить его и сейчас, но не собирался лишний раз тратить силы, которые при нынешнем положении дел требовалось экономить. Он слишком долго игрался с этими ничтожествами. Думал, что они не представляют ни угрозы, ни сколько-нибудь значимого интереса. Самая рядовая миссия за пределами гнезда требовала уничтожить всю экспедицию авалонцев, могущих заподозрить неладное. Но вдруг объявился другой отряд, на которые слуги симбионта наткнулись лишь чудом. И еще большим чудом было то, что Давор все-таки решил лично проверить гостей, среди которых совершенно неожиданно для себя обнаружил человека, чьи силы, как две капли воды, походили на таковые у злейшего врага всей расы симбионтов, мертвого врага, как считалось ранее. Арагос, истинный человек, король змей, и тот, с кем Давор прежде никогда бы не справился даже в идеальных условиях. Более того, один из лидеров истинных людей мог в одиночку схватиться с целой армией, выйдя из этого боя победителем. Потому-то симбионт, увидев его в столь жалком состоянии, пересилил детский страх, а страшные сказки об истинных людях, что бродят среди звезд, Давор помнил очень хорошо и проследил за почему-то живой легендой. Проследил и пришел к выводу, что Марагос или утратил большую часть своих сил, или нашел самого ничтожного преемника из возможных. И так как оба этих варианта полностью устраивали симбионта, он решился на открытую схватку, в конечном итоге сорвав солидный куш. Конечно, этот маленький человек вряд ли поделится памятью добровольно, но пытки обязательно принесут результаты. Гнездо так или иначе узнает о всем том, что хранится в его голове. А Давор получит соответствующую награду, которая, возможно, позволит ему наконец-то обрести абсолютную мощь, став вровень с сильнейшими из сородичей. Присоединиться к поискам способа вырваться из мира ловушки он мечтал уже очень давно, но к этому занятию допускали лишь самых достойных симбионтов. Но как стать достойным, если ресурсы, необходимые для развития, столь сильно ограничены? Еще 40 лет назад он достиг пика алмазного ранга, но с тех пор не продвинулся ни на шаг, уперевшись в потолок. Как, впрочем, и все остальные симбионты, рожденные в этом проклятом мире. Демонический зверь будто бы воспрял от сна, резко махнув уцелевшей рукой. Одновременно с тем песок под ногами Пареса с оглушающим шелестом взмыл в воздух, закружился и обрушился на анимуса, не оставив тому ни шанса. Слишком велика была разница в силе между демоническим зверем пика алмазного ранга и боевого целителя серебряного. Еще секунду Давор потратил на то, чтобы убедиться в смерти врага, после чего выбросил мертвеца из головы и опустился на корточки перед сменившей облик легендой. Он был единственным человеком, пережившим им же устроенный взрыв. На вид обычный молодой анимус, но если заглянуть чуть глубже, то становилась видна и вторая система каналов, столь характерная для истинных людей, подчинивших себе симбионта, и вплетенная в душу слуга. Последнее больше всего забавляло Давора, ведь самодовольная, могучая и хитрая Эрида чаще прочих смеялась над ним, тем, кто брался за выполнение даже самых простых заданий, если они были действительно важны. А теперь она стала безмолвным рабом, обреченного на смерть человека. Если бы симбионт мог, то он бы сейчас злорадно рассмеялся, но его тело не обладало столь бесполезными рудиментами, как легкие. Фактически, вся плоть демонического зверя была однородна, из-за чего вынужденная потеря руки и части крови сильно по организму симбионта не ударила. Но сам факт того, что ради сохранения жизни легендарного врага ему пришлось пожертвовать конечностью, удручал, пожалуй. Он ожидал, что змей, даже ослабленный стократно, сможет как-то удивить своего врага, но использование отвратительной хмари вместе с жизненной силой, спрашивается, человек ли он вообще, стало для него неприятной неожиданностью. Вдобавок к этому он мастерски уничтожил все 7 слоев внешней защиты симбионта, за считанные мгновения отыскав уязвимые места, от которых физически невозможно было избавиться полностью. Столько лет выходить из схваток невредимым, чтобы теперь тратить жизненные силы на регенерацию из-за такой мелочи. Довор окинул восприятием изуродованные тьмой и едким дымом людские трупы, выбрав парочку наиболее целых. Гигант с раздавленной грудиной покрылся песком и, нелепо шевельнувшись, поднялся на ноги синхронно с другим мертвецом, человеком, что сам сжег свои руки в тщетной попытке поразить симбионта. Если первому была уготована роль носильщика, лишний раз трогать могущего что-то выкинуть змея Довор не хотел, то второй должен был идти впереди, провоцируя все то, что могло решить поживиться человечиной. Симбионт считал, что лишиться добычи из-за притаившегося низшего было бы слишком обидно, а потому предпочел перестраховаться. «Довор просит разговора с лордами». Симбионт сформировал телепатический канал, водрузив левую, ранее отсутствовавшую руку на плечо связанного, истощенного, лишенного возможности пользоваться силой, но не сломленного и стоящего на своих двоих пленника. Будь конечность полноценной, то едва живой человек не выдержал бы ее веса. Но пока Довор озаботился лишь созданием почти невесомой, крайне хлипкой основы. «Пленник? Ты привел пленника?» Единственный страж сердца гнезда, неимоверно похожий на человека, чуть наклонился вперед. «Разве в этом заключалась твоя миссия? Присмотрись к нему и поймешь, почему я здесь». Довор позволил сородичу приблизиться, дал ему несколько секунд, после чего довольно продолжил. «Теперь ты пропустишь меня?» Вместо ответа антропоморфный симбионт молча отошел в сторону, освободив проход. От удивления он не мог сформулировать ни единой мысли, ведь никогда прежде симбионты нового поколения не встречались с истинными людьми. Лорды рассказывали им истории о настоящих врагах их расы, но то были лишь страшные сказки, не более. А сегодня Довор, тот, кого никогда не воспринимали всерьез, привел живое подтверждение этих рассказов, плененного и беспомощного истинного человека. О том, что он как-то связан с Марагасом, демонический зверь даже не догадывался, ведь шлем давно распался на аниму, а определить конкретного слугу так быстро было невозможно. Довору для этого понадобился не один час наблюдений. Подтолкнув внимательно рассматривающего коридоры Эллина в спину, довольный произведенным впечатлением симбионт вступил в святая святых гнезда, туда, где за десятки лет бывать ему приходилось лишь несколько раз. Вопреки названию, гнездо не было гнездом в прямом смысле этого слова. Никаких пещер или ульев, лишь монолитная, внушительная архитектура, в этом мире кажущаяся неестественной и чужеродной. Столько металла, сколько использовалось здесь, нельзя было встретить ни в одном из великих городов, а обилие золота, серебра и мрамора говорило само за себя. Симбионты считали себя высшей расой, и это чрезмерное самомнение нашло отражение в их домах. Больше, ярче, вычурнее. Таким был их девиз. Но наслаждаться открыто демонстрируемыми чудесами Эллин не мог. Обстановка, мягко говоря, не располагала. Перерожденный даже не знал, сколько прошло времени, ведь в дороге проснуться ему позволяли лишь для того, чтобы накормить тем, что попалось под руку. И если судить по тому, сколь быстро истощался организм анимуса, такие побудки случались не чаще одного раза в 2-3 дня. Достаточно для поддержания жизни, но слишком мало для сохранения сил. Не то чтобы Эллин действительно верил в возможность побега, но это не мешало ему хладнокровно анализировать информацию в поиске даже самых незначительных, почти призрачных шансов. «Я чувствую их», — тихо сказала змейка, произошедшим винившая в первую очередь себя. Несмотря на все уговоры Эллина в те редкие моменты, когда он был в сознании, она все равно считала, что без нее в такой ситуации перерожденный не оказался бы. Как минимум, симбионт не посчитал бы главу клана своей основной целью, и Эллин, возможно, смог бы сбежать. «Они очень сильны, гораздо сильнее его». «Все так». Перерожденный и сам ощущал ни одного и даже не двух абсолютов, что с каждым шагом становились все ближе и ближе. Они совершенно не скрывали свои силы, ведь опасаться им было ровным счетом некого. Людские абсолюты, коих на всем континенте не наберется и десятка, были значительно слабее. «Если они предложат тебе сделку, змейка, не отказывайся». «Нет, это неправильно. Для тебя это единственный способ сохранить жизнь и рассудок. Этот симбионт ясно дал понять, что им нужно содержимое моей головы, значит, меня будут пытать. Пытать годами, десятилетиями, или до тех пор, пока им это не надоест. А вместе со мной страдать будешь и ты. Никогда, ни при каких условиях, Эллен не расстался бы с жизнью добровольно. В мироздании многое зависит от случайностей. И если он не справится со своим освобождением сам, то, быть может, ему поможет кто-то со стороны. И перерожденный был готов ждать до самой смерти, если потребуется. «Это не важно, Эллен», — грустно ответила Эрида. «Разве я не говорила, что симбионт и носитель сражаются вместе до самого конца, каким бы он ни был? Даже если это будет бессмысленно?» Лицо перерожденного, наблюдавшего замедленно распахивающимися вратами монструозных размеров, вздрогнуло от нехорошего предчувствия. Да, сама ситуация могла претендовать на звание наихудшей в обеих его жизнях. Но до сего момента предчувствие молчало. «Я прошу тебя об этом, Эрида, как человек, которому не безразлична твоя судьба. Услышь меня и подумай. И что бы ты ни ответила, я приму любое твое решение». Гигантский зал меньше всего напоминал место, в котором так уж часто принимают гостей. От него веяло запустением и какой-то притянутой за уши значимостью, пронизывающей и прямоугольные, до блеска отшлифованные мраморные плиты и выполненные из того же материала колонны, подпирающие расписной потолок. Сам изображенный наверху сюжет Эллен оценить не успел, так как приведший его сюда симбионт неслабым ударом заставил перерожденного упасть на колени. Взгляды семи демонических зверей огромной силы скрестились на незваных гостях, и от обрушившегося на него давления Эллен едва не расстался с содержимым желудка, если, конечно, с последней кормежки прошло несколько часов, а не дней. Неожиданно перерожденный почувствовал, как его разум присоединили к какой-то сети, связывающей не только семерых симбионтов-абсолютов, но и его пленителя. «Ты привел его в гнездо, не связавшись с нами?» Вперед вышел широкоплечий, мускулистый великан с единственным и закрытым глазом, что, впрочем, никак не мешало ему ориентироваться в пространстве. «Ты хоть осознаешь, что настоящий Марагос мог обвести тебя вокруг пальца?» «Я нижайше прошу снисхождения, мой лорд!» Довор отвел руки в стороны, склонив голову. «Но ваши уроки вселили в мое сердце уверенность в правильности моих действий. В восприятии я был лучшим, и это признали все лорды». «Верно. Остынь, Балор!» Приятный мелодичный голос, раздавшийся в его голове, заставил Эллена поморщиться. Ему совсем не нравилось то, как его сознание отреагировало на слова неизвестной симбионта. «Только я имею право судить своих подчиненных, Айбел!» — гаркнул великан, сжав могучие кулаки. При этом посмотрел он на волка довольно скромных размеров, обладавшего огненно-рыжей шерстью и аурой привлекательности, что смогла частично воздействовать даже на Эллена. Очевидно, этот волк был волчицей, той самой Айбел, что решила поспорить с одноглазым слепым великаном. «Все так. Но разве произошло что-то плохое?» «Даже на пике своих сил Марагос не справился бы со всеми нами в одиночку. Сейчас же...» Волчица повернула голову, вперев взгляд серебристых глаз в перерожденного. «Он до смешного слаб. Но воля его крепка, раз он все еще смотрит на меня с такой ненавистью. Что скажешь о нем, Мед?» Эллен тяжело вздохнул и на секунду опустил веки, уняв переполняющие его эмоции. Бесполезные чувства на какое-то время взяли над ним верх, воспользовавшись слабостью перерожденного, но и дальше идти у них на поводу он не стал. «Не только воля, но и разум его крепок, словно сталь», ответила приподнявшая голову над полом змея, из-за холодного внимания которой по спине анимуса пробежали мурашки. Он невольно подумал о том, что, возможно, она родственница старой Риды, но... «Мне больше интересна причина, по которой злобная змея никак не проявляет себя. Ее присутствие очевидно, но она как никогда спокойна и безмятежна». «Наследник истинного человека мог изувечить ее разум, подчинить себе», — недовольно прорычал Балор, приблизившись к Эллену. «Отдайте его мне, и я достану из его головы ответы на все вопросы». «Грубый подход идет после подхода изящного, Балор. И ты это знаешь, не так ли?» Гигант недовольно оскалился, поднял руку и махнул ею с такой силой, что перерожденного обдало волной воздуха. «Пусть будет по-твоему, но если ты не справишься, мои темницы всегда готовы принять особого гостя». Демонический зверь развернулся и направился к массивной двери, совершенно не чувствуя на своей спине насмешливого взгляда Эллина. Человек, демон, все едино, когда дело доходит до допроса. Сначала запугать, а после предложить добровольное сотрудничество с какими-то преимуществами. «За мной, Довор». «Да, мой лорд». Слабый на фоне абсолютов симбионт послушно засеменил следом за своим покровителем, пока не скрылся за захлопнувшимися дверьми. А буквально мгновением позже брови Эллина взметнулись вверх. Он отчетливо ощутил, как оборвались две жизни. И, судя по всему, погибли пленивший перерожденного симбионт и неудачник, оказавшийся на страже не в то время и не в том месте. «Вижу, подчиненные вам не очень-то и нужны?» — спросил экс-абсолют, подняв взгляд на внимательно следившую за его реакцией волчицу. «Даже если ты лишился силы памяти, Марагас, твоя наглость все еще идет вровень с дерзостью». Ее голос оставался таким же мягким и приятным, но теплоты в нем больше не было. «По крайней мере, свою чувствительность ты не утратил, что открывает перед нами огромные перспективы. Я говорил уже не раз и скажу вновь. Я не Марагас и прежде никогда не слышал этого имени». Кем бы ни был предыдущий хозяин шлема и Ириды, а к такому выводу Эллен пришел, обмозговывая слова симбионта в редкие часы бодрствования, но всем этим абсолютом он явно оттоптал все, что можно было оттоптать. Ненависть, ими источаемая, ощущалась почти физически, и о самой змейке они до сих пор даже не побеспокоились. Значит, она им не слишком важна, и пленение с ней не связано. Это еще один аргумент, который можно использовать для избавления Ириды от гложущего ее чувства вины. Забавно. В такой ситуации я забочусь о ком угодно, но не о себе. Это ли называется безысходностью, подкрепленной стремлением сделать хоть что-то? Но ты подчинил себе Ириду и обрел шлем. Обычный анимус на это не способен. Как ты себя называешь, анимус? Безымянный. Безымянный? Пусть так. Я не буду ходить вокруг да около. Нам интересно содержимое твоей головы, и мы до него в любом случае доберемся. Перед тобой есть выбор — открыться нам добровольно и сохранить рассудок до самого конца или...» Недвусмысленно замолчав, волчица клацнула челюстями, и поток анимы смел с перерожденного всякие ограничения. «Вдохни полной грудью и подумай, человек, хочешь ли ты умереть, утопая в ужасе и боли, или предпочтешь существование в комфорте, чтобы однажды уснуть и просто не проснуться. Если оба варианта предполагают смерть, то выбирать из них я не буду вовсе». «Ты сделал свой выбор». Волчица сделала шаг вперед, и Эллина практически вдавила в землю. Быть может, в нормальном состоянии он бы и смог хоть как-то сопротивляться. Но ослабленное тело и давно не использовавшиеся каналы не позволяли даже поднять головы. «Медб, можешь обрадовать Балора. Сегодня наш пленник будет на его попечении». Не имея сил и дальше удерживать себя в сознании, Эллин опустил веки и тут же отключился, распластавшись на полу. И сожалел он лишь о том, что они не предложили Ириде помощь, как будто считая ее своим врагом.